Лишь только по цехам и кабинетам пополз слух о строительстве жилого дома, как безмятежное существование жилищной комиссии разом прекратилось. Незыблемая твердыня, какой доселе была заводская очередь на жилье, пала в одночасье под градом заявлений, ходатайств и справок о разнообразных льготах. Отдельные привилегированные очереди ветеранов, ценных специалистов и многосемейных работников насмерть бились на стихийно вспыхнувших собраниях, а в остальное время с небывалой активностью участвовали в художественной самодеятельности, демонстративно сдавали нормы ГТО и рвались в поля, хотя до уборочной страды было еще далеко. Счетно-вычислительный отдел предложил перевести различные виды льгот в числовые коэффициенты и таким образом получать порядковый номер в очереди как частное отделение числа взысканий на стаж работы, умноженный на количество членов семьи, возведенное в степень, равную суммарному льготному коэффициенту, деленному на 3,14. В случае сходимости полученного выражения после преобразования его по правилу Лапиталя, вся правая часть становилась равной нулю, а простое интегрирование в разумных пределах давало искомый результат, который, однако, никого не устраивал, даже авторов предложения. А строительные работы тем временем уже шли полным ходом. В строгом соответствии с проектным графиком, бойкие мороковские ребята завезли оборудование на свежеогороженный объект, открыли котлован и в мгновение ока залудили нулевой цикл. Из него, как из проросшего семени, дом бурно попер в стебель. На глазах поднимались новые этажи. Теперь в перерывах между битвами за место в очереди люди часто бегали любоваться строительством. Коля Таранкин обычно приходил сюда после работы с женой и детьми. Обняв Галю за плечи и щурясь на заходящее солнце, он с удовольствием глядел, как медленно проплывает в небе банка с раствором. Слушал завывание электромоторов подъемного крана. «Где, интересно, будет наша квартира?» – шептала жена. «Уж хоть бы не первый этаж. И не угловая. Мы и так намерзлись». «Будет, будет», – уверенно говорил Коля. «Не беспокойся». «Да ведь в очереди-то ты еще далеко. А дом не очень большой. А вдруг не хватит квартир?» Такому предположению Коля усмехался. «Глупая», – ласково говорил он. «А передвижки-то? Получает, скажем, семья трехкомнатную. Стало быть, двухкомнатную освобождает. И квартиру мы не новую, так освобожденную, обязательно с тобой отхватим». «Правда?» – Галя доверчиво прижималась к мужу широкой спиной. «А лучше бы новую. Мне здесь нравится». Еще не успело как следует разгореться лето, а строители дома уже приступили к отделочным работам. К этому моменту и очередь понемногу стала устаканиваться. Было почти ясно, кто в какую квартиру въезжает, и даже конфликт из-за жилплощади, которую пришлось отдать райисполкому за землю, мало-помалу зарубцевался. Недовольными остались только те, кто в очереди стоял не безнадежно далеко, но после расчета всех передвижек оказался тем не менее за бортом. Злая Колина звезда завела его в стан этих последних. Все, что ему светило, это почетное четвертое место в новой очереди, той, что будет со стороны наблюдать нынешние новоселья и ждать своего часа. Возможно, годами. И рассудок скромного технолога, члена общественного совета по жилью, не вынес удара судьбы. Прямо перед стендом жилкомиссии, вперев замутненный взор в списке новоселов, Коля Таранкин произнес страшную клятву. В присутствии многочисленных свидетелей он поклялся, что душу отдаст дьяволу, но вселится в новую квартиру. Эта произнесенная публично клятва почему-то не на шутку встревожила стоявшего тут же Королевича, который, кстати сказать, был сопредседателем жилищной комиссии. Улучив момент, он подошел к Коле и строго предупредил его, что коллектив не потерпит беззакония и самоуправства. Но несчастный отец семейства лишь разразился в ответ безумным хохотом. Между тем дни пустились дальше вслед за днями, и не так уж много успело их пройти до того момента, когда был подписан акт о сдаче дома. К удивлению, принимавший дом комиссии не только водопровод и электричество, но даже лифт исправно функционировал в каждом из шести подъездов. Строительный мусор был весь вывезен, подъездные пути и автостоянка полностью соответствовали проекту. Комиссия шумно восторгалась оконным уплотнителем, колупала ногтем надежно приклеенные обои, и лишь Королевич, включенный в ее состав, понуро бродил вслед за остальными. Он, собственно, и сам не знал, отчего так неспокойно было у него на душе. Отчего не радовало, а наоборот тревожило его новое свидетельство высокого качества работ. «Не по-людски», — как-то рассуждал он про себя. «Быть не может, чтобы за обыкновенные, в общем-то, деньги строители так упахивались. Кому теперь нужны обыкновенные деньги?» Но особые опасения внушал ему Станислав Сергеевич Морок, входивший в комиссию в качестве представителя подрядчика. «Ишь, улыбается кооператор», — думал Королевич. «К чему бы столько радости? Ох, не к добру». Однако сделанный на отлично дом был полностью готов к заселению, и никакие сомнения Королевича не могли этому заселению помешать. Решено было вселяться организованно в субботний день с музыкой и торжественным митингом. Накануне заветной даты весь грузовой автотранспорт на заводе был приведен в боевую готовность и даже украшен оставшимися от былых демонстраций лозунгами относительно роли рабочего класса и какого-то скорейшего построения. С утра до глубокой ночи в разных местах города упаковывались коробки, ящики, чемоданы, разбиралась мебель, ближе к выходу перетаскивались диваны и укутанные в одеяло телевизоры. Давно и с избытком обеспеченный жилплощадью Королевич непосредственного участия в общих счастливых хлопотах не принимал, но как лицо ответственное держал руку на пульсе событий. Поздно вечером в его большой квартире раздался телефонный звонок. Начальник отдела капитального строительства тревожно взглянул на часы. Стрелки единодушно показывали полночь. Телефон звонил. Его металлическая трель неприятно вспарывала тишину. Королевич взял трубку. «Да?» «Алло, Григорий Ефимович? Извините, что поздно. Это под окошко беспокоит. Вы просили за Колькой Таранкиным приглядывать, что, мол, нервы у него на почве жилья. И как бы он не выкинул чего?» «Ну?» «Так вот, сегодня вечером подошла к бараку машина из трансагентства. Загрузили они с Галкой пожитки, детей взяли. В общем, съехали подчистую. Я заглянул, в комнате пусто. И ключи в двери остались». «А черт!» – прошипел Королевич. «Когда это было?» «Ну, часов 8. «Что ж ты сразу не позвонил?» «Так ведь от нашего барака пока до автомата дотопаешь, а мне еще укладываться к завтраму». «Укладываться? Вот займет он сегодня твою квартиру, будешь сам выгонять, как хочешь». «Это почему ж мою?» – забеспокоился под окошко. «Я ему займу. У нас закон-то есть или нет? Подольше Колькиного я в этом бараке клопов кормлю. И ордер у меня на руках». Он выкрикивал в телефон еще что-то, но Григорий Ефимович уже положил трубку. «Начинается», — подумал он с тоской, расхаживая по комнате. «А сколько их еще таких, как Таранкин, недовольных?» «На 15 домов хватит». «Ох, будет скандал. Опять пойдут комиссии, опять разбирательства, кто сколько метров получил и за что».